Время в одиночке тянулось бесконечно. Косте казалось, что он позабыт и Богом, и людьми, но в один из дней луч надежды снова вспыхнул в его душе. В крепость неведомыми путями проникла има. Единственная и верная любовь этого отвергнутого всеми человека. Она, как могла, успокаивала Косу, говорила, что Бог милостив, и Балтазара, может быть, простят, поскольку новым папой выбран Атон Колонна, который всегда поддерживал Косу. Узник лишь усмехнулся на эти слова. Как говорят, дружба дружбой, а табачок врозь. Косса знал, что новый папа, получивший при инаугурации имя Мартина V, ни за что не выпустит его на волю, где бывший верховный понтифик будет представлять для Мартина V постоянную угрозу. Находясь в заключении, Косса не знал, что вместе с ним в крепости содержится еще один человек. Его антипод, чье имя со временем станет известно во всем мире. Этого человека звали Ян Гус. Он был профессором Пражского университета и в Готлебинскую крепость попал за обличение католического духовенства, которое, по словам Гуса, было отравлено духом стяжательства. Ирония судьбы. Два человека, один из которых, будучи папой Иоанном 23-м, призывало судить как еретическое учение мало кому известного тогда чешского магистра богословия, и другой, этот самый магистр, оказались в одной и той же тюрьме и теперь ожидали решения своей судьбы. Но если Косса не переставал в душе надеяться на смягчение своей участи, то будущее Гуса было фактически предопределено. Спасти от костра его могло только отречение от своих принципов и взглядов, но Гус на это не пошел. «Я не могу отречься», — заявил он. «Я верю в то, что проповедую. Я верен евангельской истине». Приговор церковников был единодушен. «Сжечь, как еретика, на костре». И летом 1415 года на городской площади Констанца состоялось аутодафе. Ян Гус, одетый в сан-бенито, рубаху из мешковины, пропитанную серой и разрисованную языками пламени, в колпаке с изображением дьяволов, был привязан цепями к столбу и завален по грудь дровами. Распорядитель казни подал знак, и палач поджег костер. Пепел Гуса был собран и брошен в Рейн. Между тем, предположение Косы относительно того, что Мартин V вряд ли выпустит его из тюрьмы, подтвердились. Более того, новый папа приказал перевести своего бывшего друга в еще более надежное узилище в город Мангейм, где он должен был находиться под неусыпным наблюдением курфюрста Пфальцского, давнего врага Коссы. Условия содержания в Мангейме были предельно суровы. Если в Тургау Косса мог перекинуться хотя бы несколькими словами со своим тюремщиком, то теперь его охраняли два надзирателя-немца, не знавшие никакого иного языка, кроме родного. Косса же не знал немецкого языка, и потому заключение превратилось в пытку. Если бы не има, которая, подкупая тюремщиков, время от времени навещала Косу, он вряд ли бы выдержал свалившееся на него испытание. Нам неизвестно, как долго пробыл Косса в заключении. Полагают, что несколько лет, и это, видимо, так и есть. Зато мы знаем, каким образом бывшему папе удалось освободиться из тюрьмы. Сработал древний, как мир, способ подкуп. С помощью своей верной имы Косса договорился с курфюрстом Пфальцским, что тот выпустит его за 38 тысяч золотых флоринов. Сумма была громадная, но речь шла о жизни и смерти, и торговаться не приходилось. К тому же для Коссы эти деньги погоду не делали. Состояние, награбленное им в разные годы и разными способами, было громадным.